но теперь ее голос звучал не так звонко. Я подбежал к окну и увидел, что парочка стоит возле каменных ступеней у спуска в заросли сирени. Инженера, казалось, одолевает какая-то мысль, которой он раньше и не давал выхода. «Выслушай меня, наконец!» — воскликнул он. Затем последовал краткий, энергичный призыв. Этот призыв не остался без ответа, не остался без награды. Инженер говорил с Фру, как говорят, с тугоухим, ибо она так долго была глуха к его мольбам. Они стояли возле каменных ступеней, они позабыли про все на свете. «Гляди и внимай!» Это была их ночь, их слова. Весна толкала их в объятия друг к другу. Он весь пылал. При каждом ее движении он дымился. Он был готов схватить ее в любую минуту. Все взывало к действию, и желание оборачивалось грубой хваткой. И сам он горел огнем. «Я долго тебя упрашивал», — сказал он, задыхаясь от возбуждения. «Вчера ты почти согласилась. Сегодня ты снова глуха к моим мольбам. Неплохая задумка. Все вы, и братец, и тетенька, и ты, будете предаваться невинным развлечениям, а меня держать штатным лейтенантом при дамах? Ничего у вас не выйдет, не надейтесь. Ты предо мной, как сад запертый». Источник запечатанный, и ограда ветхая, и врата, да ты знаешь, что я сейчас с ними сделаю? Что ты сейчас с ними сделаешь? Ох, Гуга, ты слишком много нынче выпил. Ты ведь так молод. Мы оба слишком много выпили. А ты ведешь со мной недостойную игру. Ты посылаешь гонца за письмом, чтобы его незамедлительно тебе доставили, а в то же время у тебя хватает коварства подавать мне надежду, обещать мне. — Я больше так не буду. — Не будешь? — подхватил он. — Ты что этим хочешь сказать? Я видел, как ты подошла к мужчине. — Ну, ко мне самому. Другими словами, я помню твое живое прикосновение, твои губы, твой язык. Ты поцеловала меня. О да, ты поцеловала меня. Молчи лучше, не повторяй, что ты больше не будешь так делать. Уж сделано. Я до сих пор это чувствую. Для меня это была благостыня. И спасибо тебе за то, что ты так сделала. Ты до сих пор прячешь на груди письмо. А ну, покажи мне его. Как ты настойчив, Гуга. Но нет, час уже поздний. Давай разойдемся каждый своим путем. Ты мне покажешь письмо или нет? А зачем оно тебе? Нет. Тут он рванулся, словно хотел броситься на нее, но одумался и процедил сквозь зубы. Что, не покажешь? Ах, какая же ты... Чтобы не сказать дрянь, впрочем, ты еще хуже, Гуго. Да-да, еще хуже. Тебе непременно хочется увидеть письмо. Гляди. Она сунула руку за корсаж, достала письмо, развернула и помахала им в воздухе. Пусть Гуго увидит, как она невинна. Вот, пожалуйста, это письмо от моей матушки. Видишь подпись? Письмо от мамы. Вот. Он вздрогнул, словно его ударили, и сказал только от мамы. «Значит, письмо не такое уж важное, суди сам». Сказать, что неважное, нельзя, но... Он прислонился к забору и начал развивать свою мысль. «От матери, значит». «Письмо от твоей матери помешало нам». «Ты знаешь, что я думаю?» Что ты обманщица, и все время водишь меня за нос. Теперь мне это ясно. Она хотела оправдаться. Нет-нет, письмо важное, мама собирается сюда, она приедет к нам погостить. Она очень скоро приедет. Я ждала этого письма. Сознайся, что ты меня обманывала».